Его тело было отдано гиенам, и я лично проследил, чтобы оно было разорвано на кусочки и съедено. Пусть его возможные последователи считают гиен, сожравших пророка, святыми. Это богохульство будет на их совести, а не на моей. А мне надо скреплять будущую империю кровью, и пусть ее будет как можно меньше, а жизнь выживших, как можно лучше, и это было в моих силах сейчас, как никогда. Отец Марк крестил всех скопом, тратя на это день и ночь, он даже крестил, когда спал. То же делали и остальные двое священников, а я повторно надел на себя корону Буганды. Корону королевств Буниора и Тара принес кабарига мне добровольно, представители королевства Анколи даже не пытались сопротивляться, потеряв еще в первой моей узурпации своего вождя. Оставался Мванги, осевший у немцев. Ему я предложил явиться добровольно и сдаться в плен. Но он не явился, и я послал за ним Жала, чтобы он вежливо пригласил его на посиделки, вина там пальмового попить, пиво из мериссы, спирта моего, настоянного на королевском скорпионе, полезная, я вам скажу, штука. Жала хмыкнул, и, собрав свою диверсионную сотню, упылил вернее, уплыл на другую сторону озера, которое принадлежало немцам. Через неделю он вернулся и доставил ко мне захваченного, избитого, но живого вождя. Мванги, наслушавшись ужасов про меня, и лицезрев все это воочию, не стал упираться и перешел, сначала, в коптскую веру, чем несказанно обрадовал меня, а потом, подписал все бумаги, состряпанные на русском Емельяном Муравьем, и также продублированные еще на французском и английском, местными грамотеями, которых научили соответствующие миссионеры. После всего этого, Мванги и Кабарига совместно возложили на меня корону, сделанную из слоновой кости, остатков вернувшегося ко мне золота, черных алмазов и множества всяких прочих камней, найденных здесь. Корона была задрапирована корой, лыком, листьями местных деревьев, символизируя не богатство, а принадлежность к Африке и природе. В нее были вставлены клыки льва и зубы крокодила, а впереди торчала оскаленная челюсть самой крупной черной мамбы, которую смогли поймать мои воины, совместно с местными жителями. Неплохая получилась корона Уганды, стильная, с прозрачным таким намеком. Возложив ее на меня, бывшие короли отступили на свои места, а молодой отец Марк торжественно провозгласил меня королем на трех языках, коптском, суахили и на моем родном языке банда. Крик «Мамба» прорезал воздух и понесся в разные стороны, в саванну, к озеру и к далеким горам. Я стал после князя королем, но мне было наплевать на это. Это не было для меня целью, это было, всего лишь, средством управления людьми и созданием чего-то большего, чем королевство, а также, дорогой в будущее, которое не казалось светлым, скорее, черным, но не в прямом, а в переносном смысле этого слова. Глава 12. Уганда, Баграм Банги. После всех этих событий, я отправился в обратный путь. Со мной вместе шли бывший Катикира Джагга и бывший Кабакам Ванги, оба в качестве почетных пленников. На хозяйстве остался, давший мне вассальную клятву, Кабарига. В качестве войска у него осталось 5000 его воинов, вооруженных трофейными винтовками королевств Уганды и винтовками, полученными от Вествуда. Общее количество воинов, вооруженных огнестрельным оружием, оказалось около 800 человек. Отбиться от врагов хватит, выступить против меня уже нет. Дорога была протарена, войско весело и довольно, пленные, безропотны и готовы жить по-новому. Всего я вел с собою почти 20 тысяч человек, если точнее, то 18 тысяч, и это были только воины. Были еще и их жены, и дети, и сестры. Вырвав их из привычного уклада, я, отбирая, отдавал им. Каждый нес с собой запас продуктов. И вся эта масса народу протаптывала себе широкую дорогу, облегчая путь их семьям. Мои мелкие начальники не теряли времени даром, и попутно, в местных деревнях, организовывали станции для слежения и передачи экстренных новостей. А священники, по-прежнему, обращали всех в коптскую веру. Оставить кого-нибудь из них там я не рискнул. Мне не нужны мученики за веру, а вторично захватить Уганду я смогу, чтобы там не делали мои враги. Сейчас англичане с немцами вступили во временный союз, преследуя свои краткосрочные интересы, но при этом, продолжая следить за тем, чтобы никто не смог усилиться за счет другого. В каком-то смысле, я был выгоден обеим странам, захватив территорию между их колониями. Германия с Великобританией, пока еще не вступили в открытое противостояние, хотя это было делом не очень далекого будущего. А поэтому следовало ловить момент, по максимуму высасывая все соки из сложившейся ситуации. Совершив тяжелый переход, в ходе которого мы понесли незначительные потери из числа пленных и переселенцев, мы прибыли в Баграм. Город значительно разросся, и теперь представлял собой небольшую старую часть, в центре которой приютилась моя скромная хижина, и большие пригороды возле нее, находившиеся за глиняной невысокой стеной. Оборона города становилась проблематичной, из-за чего пришлось строить с нуля, километров в 10 от него, и недалеко от реки, небольшую примитивную глиняную крепость, предназначавшуюся, главным образом, в качестве арсенала и продовольственных складов. За время моего отсутствия произошло великое множество событий. Во-первых, наступил 1893 год, во-вторых, оставшиеся русские развили бурную деятельность и заимели себе подруг. Другого слова я не смог подобрать, видя у каждого по 2-3 жены, и при этом никто из них не считал их женами, безбожники. И первые мулаты уже имели место быть. Впрочем, негритянки были довольны и таким положением, которое гарантировало им, по сравнению с их подругами, практически безбедную и более комфортную жизнь. Отец Клементий и отец Пантелеймон решили перейти в коптскую веру, объяснив свое желание тем, что не собираются возвращаться в Россию, ни при каких обстоятельствах, а копты – это те же православные, только на африканский манер. Отец Клементий уже умудрился построить крохотный монастырь, благодаря своей больной пастве, которая и не собиралась умирать, отдавая все силы богоугодному делу, принимая настойки и эликсиры из местных целебных трав и частей животных. Там уже начали собираться паломники, из числа местных новообращенных негров. Все-таки, китайцы были правы, хоть и частично, в использовании определенных органов животных, для оздоровления тела, а их народной медицине было никак не менее 10 тысяч лет. Местные аборигены тоже владели многими знаниями, которые были уничтожены в процессе колонизации. А я, получается, их сохранил и обобщил. Фельдшер Самусеев, прибывший вместе с Ашиновым, остался здесь. Бросив пить, он женился на Севилле, огромной мужеподобной негритянке, обладавшей даром пророчества. В причинах этого мне не хотелось разбираться. Может, это был скрытая тяга к мужчинам, а может, наоборот, тяга к сильным женщинам, но пара оказалась колоритнейшей. Впору было посылать за фотографом. Фотограф, вместе с журналистом, был мне нужен еще и по другой причине. Была у меня одна мысль, но об этом позже. Самусеев, вместе с Севиллой, развили кипучую деятельность, опираясь на современные знания фельдшера и на знахарские умения Севиллы. Это сказалось очень положительно в деле предотвращения различных болезней. Мои хирургические инструменты были экспроприированы из хижины и пущены в дело. И теперь Самусеев трясся, как осиновый лист на ветру, со страхом ожидая своей участи за кражу инструментов. Севилла попыталась закрыть его своим могучим телом от меня, но тщедушный фельдшер, бесстрашно оттолкнув ее рукой, встал передо мною, побледнев так, что это было заметно сквозь сильный загар. Взгляд, который кинула на своего мужа Севилла после этого жеста, был преисполнен такой нежности и обожания, что я опешил. Не в силах ничего сделать ему за это или каким-либо образом наказать, я молча повернулся и зашел в хижину, где, покопавшись в сундуке, нашел красные бусы, бывшие точной копией тех, что носил Нбинге. Взяв бусы левой рукой, я спрятал их в своей широкой ладони, а правый вытащил древний кинжал, после чего вышел из хижины. Солнце ярко светило, создавая зайчики, которые испускал блестящий клинок. Самусеев рухнул на колени, опустил голову и забормотал: «Я же ради спасения жизни, ради спасения». Рядом с ним упала на колени Севилла и, схватив мужа в охапку, закрыла его своим телом и заплакала, после чего начала кричать, что готова погибнуть вместе с ним. «Странные, зачем мне нужны их жертвы, мне нужна их любовь, и пусть она сверкает на протяжении всей их жизни. Может, наш мир станет из-за этого хоть чуть-чуть лучше». Разжав левую руку, я надел на лезвие кинжала ярко-красные бусы и, вытянув его вперед, опустил их на шею Севиллы. «Люби своего мужа, как любила меня моя Нбинге». Не в силах сдержать эмоций, я ушел в сторону старого баобаба. Не скрываясь, по моему лицу скатилась прозрачная слеза, а сердце снова дрогнуло. Еще один пласт льда рухнул куда-то вниз, провалившись в желудок и растворившись там без следа. А я снова стоял, как в первый раз, возле старого баобаба. По моему знаку, ко мне подвели моих пленников, Мванги и Кагдва. «Смотрите», — сказал я им, — «это все, что осталось от моей жены Нбинги. У меня ничего нет, кроме маленьких дочек, но это уже другая история. Это осталось здесь. Клянитесь мне в верности перед прахом моей любимой, и будете отпущены, и даже поставлены наместниками других провинций. Не поклянетесь, останетесь в плену. Но, если вы дадите мне клятву и предадите, боги ужаснутся вашей участи, а души ваши будут прокляты навеки, скитаясь по Африке и нигде не зная покоя. Клянитесь». И я поднял над головой свой жезл. Голова жабитовой змеи холодно смотрела на них. Оба были храбрыми, но оба были и умными, неграми. Поклонившись мне, с дрожью в голосе, они принесли свои клятвы верности. Обратно мы уже шли, как соратники, а не как хозяин и рабы. Никто им не собирался полностью доверять в будущем. К каждому был представлен человек, с быстродействующим ядом и острым кинжалом. Никто не смел меня предать и остаться безнаказанным. Никто. Прощенные медики построили что-то вроде полевого госпиталя на открытом воздухе. Он был постоянно наполнен больными, многие из которых были белыми. Вызванный мною бедлам отчитался о проделанной работе. Ну, как смог, так и отчитался. Пора было отправлять караван с накопленными запасами слоновой кости, яркими африканскими тканями, продуктом местного творчества и целой батареей пузырьков с разными эликсирами. Тщательно закупоренные, они имели сопровождающие и пояснительные надписи на русском языке. У меня уже образовался местный цех по производству лекарств, где молодыми унганами, прибывшими из разных территорий, изготавливались всевозможные эликсиры. Парочка старых унганов делилась своими секретами за безбедное житье. Зайдя в низкую глиняную хижину, где царил полумрак, игравшую здесь роль лаборатории, я внимательно осмотрел подготовленные к отправке эликсиры. Дабы не было ошибки, авторы на себе и в моем присутствии показывали их действие. Ну, и по цвету, вкусу, запаху, я тоже мог определить, какое зелье от чего. Избегал я пробовать только эликсир для потенции. Но здесь на помощь приходили авантюристы, на халяву желавшие почувствовать себя могучими жеребцами. «Иго-го!» — кричали они после приема и скакали за всеми доступными женщинами. Но «аво-го» это было в их понимании, мне все больше слышалось «мие-е-е». Закон маркетинга гласит: красивое, в данном случае, таинственная упаковка и стильное название – вот залог успеха. Бутылочки были упакованы в ящички из красного и эбенового дерева, с различными рисунками. Уж тут я дал волю фантазии, изгаляясь, как мог, и объясняя это местным черным умельцам. Эликсир для потенции был бесхитростно назван мною «Черный богатырь» и упакован в коробочку с вырезанной обнаженной женской фигурой, чьи заманчиво округлые формы были выпуклы и приятны на ощупь. Эликсир для поднятия иммунитета назван «Внутренняя заря» и упакован в коробочку с бегущим человеком. Эликсир против бессонницы был назван «Без изысков Морфей» с изображением спокойных речных волн. Эликсир для роста волос, пряди Африки. Успокаивающий эликсир, на основе легкого обезболивающего, нега Африки. Были мази от кожных заболеваний, от дерматита, против запаха пота и прочего. Различные присыпки, заживляющие раны, ну и прочее. Солидный такой багаж образовался. Караван собирался довольно большой, и охрану к нему я приставил тоже большую. Не меньше 500 воинов готовились стартовать вместе с ним. Но не только воины были готовы идти с караваном. Предстояло отправить и моих русских в помощь Феликсу. Ну, не в помощь, а чтобы они могли более оперативно наладить обмен товарами и организовать перевалочную базу. Поразмышляв, я взял на себя труд пригласить к себе отца Пантелеймона, собираясь назначить его старшим каравана. Он пришел, высокий, мрачный, суровый и худой, с винчестером за плечом и револьвером на поясе, в одеянии, с трудом похожим на монашескую рясу, доходившую ему до щиколоток, и кинжалом, висевшим на веревке, которая опоясала его талию. «Приветствую тебя, защитник веры и православия на земле африканской. По что вызвал меня, князь?» «Не князь, король я местный», подняв вверх указательный палец, назидательно сказал я ему. «А ты вот так вот меня, эх, не смейся, мамба, «Знаю я тебя. Зачем звал, отец Пантелеймон? Нужно караван довести до германской Дуалы. Караван важный и богатый, довести обязательно нужно, а ты не один пойдешь. Ладно, мои чернокожие воины, а то и проходимцы всякие, хоть и русские. Да и два еврея с тобой пойдут, за ними глаз да глаз нужен. Это Ленька Ташниерзен, да Фимка Сосновский. Ну да, опешил я. Нашел евреев. В смысле? В коромысле, князь, прости Господи. Да ты, поди, страх потерял, Пантелеймон, полушутливо, полугрозно спросил я его. Прости, князь, коли осерчал. Мы тебе верны будем завсегда, да только насмотрелся и наслушался я всякого про тебя, не знаю, что и думать. А ты думай поменьше, а делай побольше, не на шутку разозлился я. Я здесь в одиночку зашиваюсь, вытягивая всех из черного болота, среди врагов и идиотов, не считая дикарей, а ты удумал совестить меня. На себя сначала посмотри. Давно в человека обратно вернулся. Помолчали. Твоя правда, князь. Да только не предадут евреи-то тебя, хоть и ушло и больно. Невыгодно это им. А уж они и так грезят. Один этим, как его, банком. А другой, всем уже уши прожужжил, что казначейством будет африканским заведовать. Так, падла, и говорит, я, мол, Ленька Шниерзен, всех вас уделаю, я монету свою чеканить буду, из полновесного серебра, черные таллеры, или эти, мамбатугрики. Даже единицу придумал один мамба, пять мамба, полмамбы, четверть мамбы. Вы это остановитесь там, полмамбы. Вообще, офонарили здесь, пока меня полгода не было. Какие еще полмамбы? Черный таллер, хорошее название для новой мировой валюты, утверждаю. А так, можно считать. Один черт, два черта, три черта, пять чертей, полчерта, четверть черта. Один черный таллер, сто пик. А знак черного таллера пусть будет изогнутая буквой «С» змея, проткнутая копьем, чтобы головой вниз, на копье. Так зачем черта упоминаешь, князь? Ну, черный таллер, так вроде, сокращенно звучит. Тогда давай лучше мачете назовем. Ма-чо-та. Пришлось вызывать Ефиму Сосновского и Леню Шниерзена. Оба подтвердили полную свою готовность пойти с караваном и наладить торговые связи с кем угодно, и заодно попытаться открыть отделение банка. А с названием денег решили оставить черный таллер, сокращенно «Челлер». Первый африканский, с горящими глазами выступил вперед Фима. И потому, как он это сказал, как глядел на меня, я понял, клиент поплыл. Все, первый фанатик созрел. Ему теперь было наплевать на жару и малярию. Главное, стать всем известным банкиром. И это, несмотря на то, что его лапсердак давно превратился в манишку на голое тело. Но встречают по одежке, а провожают по уму. Специально для Шниерзена я нарисовал эскиз черного таллера, прямо на земле. На аверсе была изображена плюющаяся кобра и надпись «Иоанн Темный» на коптском. На другой стороне – африканский слон с надписью «По кругу союз африканских племен». Получив кучу инструкций, а также, поочередно рассмотрев всех змей на моем копье, походив вокруг четырех мертвых голов моих врагов, и поглазев, для профилактики, на свободную пику под очередную голову, оба покивали, и предложили с собой взять еще молдаванина из Бессарабии, по имени Леон Срака. Блин, еще цыгана румынского мне не хватало, да еще с такой фамилией, чтобы он всех диких страусов угнал в Камеруне, лошадей-то там нет. Или вон, зебр бы приручил, тоже дело. Но меня убедили в его порядочности к местным, скромно умолчав о его скрытых талантах, о которых они мне так и не сказали. Вот достали, разводить тут тайны. А боже, кого я пригрел на своей безволосой груди. Кого? Это же рассадник всевозможных пороков и страстей. Я сомневался. Экстренно был вызван пресловутый Леон Срака. Взглянув на его внешность профессионального наперсточника, я решил присмотреть ему место во рту, для будущего золотого зуба, и для профилактики саданул его кулаком в лоб. От удара он отлетел далеко назад, встал, отряхнулся, и сказал: «Спасибо, князь, за науку, век не забуду доброту твою, и верность тебе свою даю. Я тебя из-под земли достану, если нагадишь», предупредил я уже, как ни в чем не бывало, стоящего передо мною уркагана, «а пока живи на мое благо, негодяй». «Боже, кого я пригрел за пазухой», снова патетически воскликнул я, оглаживая хвосты змей на бунчуке. «Идите с глаз моих долой, но помните, со мной на золоте есть будете, без меня, в говне утонете, в своем». Отец Пантелеймон увел проинструктированных попутчиков и стал готовить караван к дальнему переходу. Дальше я закрутился, как белка в колесе, вызывая всех по очереди, кто отвечал за что-либо. Пойманные и частично одомашненные страусы начали размножаться. Молодых птиц стали пытаться объезжать, приспосабливая в качестве почтовых лошадей для гонцов. Слонята, хоть и вяло, но начали приучаться носить и передвигать тяжести. Буйволов и антилоп Канна стали приручать вспахивать землю. Но антилопы годились больше вместо лошадей, но пока особых успехов в этом плане не было. Негры, по-своему, любили животных и заботились о них, по мере возможности приручая. Ну, а мне еще пришлось планировать сооружение отдельно стоящих складов с продовольствием и оружием, кроме тех, которые были в крепости. Спроектировать и построить небольшой элеватор, коптильню и арсенал помогли оставшиеся у меня русские авантюристы. Еще через некоторое время ко мне стали прибывать небольшими, до зубов вооруженными группами, белые люди, всевозможных национальностей, из Российской империи. Они же и принесли неутешительные вести об Ашинове. Ашинов сделал свое дело, и теперь он может уходить. Возвратился в Россию он снова с помпой, вызвав очередной ажиотаж, но потом, сначала во французской и бельгийской прессе, а затем в московском листке в других бульварных и вполне серьезных изданиях, стала размываться роль России и перспективы сотрудничества с жестоким и диким вождем. Появились карикатуры из Франции, изображавшие дикаря с отрезанной головой на копье, ползущего на коленях к императору России. Ашинова не допустили не только на прием к императору, но и к генерал-губернатору Баранову тоже. Привезенные подарки царю и губернатору он был вынужден раздарить и продать своим поклонникам и любителям экзотики. Официальная власть его игнорировала, двери светских салонов, в которых любили говорить по-французски, для него закрылись. Зато, неожиданно для него, открылись двери в дома купцов-староверов, искренне ненавидевших самодержца. В этих домах, слушая вполуха о его приключениях, интересовались возможности торговли с чернокожим вождем и наличие экзотических товаров, а также о другой выгоде. Многое рассказал он, пользуясь мнимым доверием. Как он не увиливал и не пытался обмануть, а вся правда была из него вытянута, разложена по полочкам с истинно русской въедливостью и проанализирована. После чего, он был одарен деньгами, и интерес к нему общества был потерян полностью. Осознавать это было не вмоготу Ашинову. Он ждал славы, почета, а получил одни только деньги, и все. Маловато будет, но вояж по Европам Ашинов остерегался делать. Ни французы, ни англичане, ни, тем более, бельгийцы, совсем не рады были его видеть и с удовольствием его бы арестовали за авантюрные похождения. Но жажда деятельности и славы жгла его изнутри, и он исчез с горизонта светской и купеческой жизни, объявившись намного позднее в Астрахани, с ватагой казаков. Переплыв Каспийское море, как в стародавние времена, он выгрузился в Иране, имея под своим началом сборную солянку из уроженцев Северного Кавказа, русских охотников с не самой чистой совестью, авантюристов всех мастей и откровенно уголовных элементов, о которых давно плакала веревка. Правдами и неправдами он договорился о проходе через земли Ирана и Ирака. Купив верблюдов, он прошел через пески Аравийского полуострова и прибыл к берегам Красного моря. Хорошо вооруженная, отчаянно храбрая ватага, не страшащаяся ни бога, ни черта, стал нападать на окрестные племена, пользуясь своей организованностью. Захватив несколько рыбацких филуг, они стали нападать на проходящие через Одинский залив торговые корабли, став морскими разбойниками. После третьего подобного случая Англия и Франция направили в этот район две канонерские лодки, чтобы найти Ашинова и его компанию. Но, получив кучу эмоций и приключений, Ашинов растворился в песках, откуда подался на родину, где его следы, в дальнейшем, затерялись. Где и чем он жил, осталось неизвестным. А разбойничью ватагу, которая разрослась уже до 1500 человек, пополнившись арабами, персами, потомками чернокожих рабов, и прочими бедуинами, возглавил казак Семен Ворох. Был он среднего роста, кривонок и жилист, со слегка раскосыми глазами, выдававшими текущую в его жилах примесь калмыцкой крови. Ловко орудовал саблей и стрелял из винтовки. Был хитер, изворотлив, жесток и мстителен. Его команда, переплыв Одинский залив, высадилась на берегу Джибути и ушла в пески. Подчинив себе одно из полукочевых племен, они стали нападать на французов, досаждая своими нападениями и практически поставив под угрозу само существование их колонии в Абаке. Прибывшие канонерки увидели только пыль удалившихся от берега разбойников. Высадив десант, они стали на якорь, ожидая результата, попутно уничтожив все разбойничьи филуки. Несколько мелких стычек показали всякую бесперспективность поиска разбойников и пиратов, и десант вернулся обратно на корабли, а ситуация перешла в разряд патовой. Вот такие вести принесли мне мелкие группы авантюристов, переправленные Аксисом Михрисом. Ну, да никто от России и не ожидал подвигов. В свете этих вестей, я снова стал тренировать свои войска. Теперь мне предстояло научить военному делу приведенных с собой 18 тысяч уганцев. 3 тысячи я отдал Мама, 5 тысяч Ярому, 5 тысяч Расу Алуликуби, ну и 5 оставил себе. От немцев вестей пока не было, как не было и горных орудий, с обещанными мне 10 тысячами винтовок. А пока, у меня было почти 6 тысяч моих старых воинов, вперемешку с бывшими французскими тиральерами, а теперь еще и 18 тысяч пришлых. Всех вместе, почти 25 тысяч. Винтовок же, было только 18 тысяч, и 10 пулеметов. Оружие было нужно, оставалось только ждать, и я ждал. Глава 13, Палач. Он родился в столице султаната Борна, городе Куково, в семье одного из приближенных к султану придворных, из племени Кокури, которая в незапамятные времена мигрировала к озеру Чад. Звали его Кат. Был он небольшого роста подростком, сухощавым, со светло-коричневой кожей, с приятными, но излишне резкими, чертами лица. Очень подвижный, он хотел стать воином, но по своей комплекции мало подходил для этого. Тем не менее, он всегда просил отца и старших братьев научить его владеть копьем и саблей. В совершенстве овладел метанием ножей, но пойти дальше этого, мешал возраст и субтильное телосложение. Семья у него была большая. Помимо отца, у которого было 5 жен, было множество братьев и сестер, и почти все гораздо старше его. Он не смог сдружиться ни с кем из них, но зато подолгу возился с маленькой сестренкой Ами, которая любила протягивать к нему свои смуглые ручки и кричать «Бгатик, Бгатик». Тогда он подхватывал ее на руки и кружил, с наслаждением слушая радостный и звонкий смех. Так продолжалось недолго, ведь детство проходит чересчур быстро, уступая место взрослой жизни, которую никто и не звал. И всегда это происходит, как правило, через неоправданную жестокость. Через 3 года, когда ему исполнилось уже 16, а его любимой маленькой сестренке 8 лет, на султанат Борна напал Рабих. Война шла с переменным успехом, и в ней участвовали все мужчины его семьи, кроме него. Наконец, Рабих стал побеждать, разбил войско султана, и напал на столицу султаната город Куково, где жил Кат. Весь день и всю ночь бились защитники города, пока не погибли почти все, отдав столицу на разграбление и поругание. С невысоких стен города лилась кровь, гремели выстрелы старых винтовок, слышался звон сабель и ржание немногочисленных коней. Все это перекрывалось криками людей, сцепившихся между собой. Рабих взял город и отдал его на разграбление своим воинам, а после стер, оставив о нем только воспоминания у немногих выживших. Кат осознал катастрофу, когда до порога дома добрался смертельно раненый отец и не в силах сказать даже слова, отдал ему жестом отчаяния свою саблю, переходившую от отца к старшему сыну. Кат весь внутри похолодел. Отец умер, а саблю передал ему, самому слабому и молодому из всех мужчин его семьи. Значит, все остальные мертвы. Схватив саблю, он бросился внутрь дома, спасать любимую сестренку. Вокруг царила паника и истерика. Женщины метались из комнаты в комнату, спасая вещи, и не понимая, что пора спасать уже души. Обезумев, они не знали, как поступить. Кат знал. Схватив в охапку плачущую малышку, он побежал прятаться в одну из пристроек, где их и нашли солдаты Рабиха. Сестренка в ужасе вскрикнула, услышав шум и крики насилуемых и убиваемых беззащитных женщин. На крик, в пристройку, заваленную всяким старым хламом, ворвался один их воинов и начал искать. Задержав дыхание, они вдвоем сидели в углу, притаившись, словно две маленькие мышки. Это не спасло их. Удар сабли откинул солому и истлевшие от старости тряпки. Еще один удар разбил треснувший огромный глиняный кувшин, за которым они прятались. Радостный крик воина был прерван отчаянным ударом сабли ката. Схватившись за распоротый живот, воин истошно заорал, призывая к себе других. Они бросились бежать. Держа за руку сестренку, кат помчался через весь двор. Со всех сторон на них оборачивались бородатые и смуглые воины Рабиха. Были среди них и негры, но не менее кровожадные. Сестренка не успевала перебирать ножками за легким и выносливым катом, а он не мог ее долго тащить. Их загнали в угол и стали убивать. «А-а-а-а-а!» Дикий крик маленькой девочки разрывал уши ката. Вне себя от отчаяния, он бросился в последнюю атаку, защищая сестренку. Удар сабли оцарапал руку высокому воину. Ответный удар выбил отцовскую саблю из руки подростка, и уже готов был разрубить голову, когда кат извернулся нечеловеческим движением, и прыгнул назад, закувыркавшись по земле. Девочка закричала в страхе за него. Второй воин, оскалившись, полоснул ее саблей, разрубив тщедушнее детское тельце напополам. Брызнула кровь во все стороны, также брызнула кровью и сердце ката, разорвавшись напополам, вместе с телом сестренки. В тот момент, когда умерла она, умер и он. Схватив кинжал, он, что было сил, швырнул его в убийцу сестренки. Кинжал, совершив один оборот, ударил в грудь воину, проткнув его насквозь. Тот упал замертво. Выхватив метательный нож, кат швырнул его в другого воина, попав ему в плечо, дальнейшего он не осознавал, проткнутый несколько раз саблей, и весь располосованный ею, он, истекая кровью, остался лежать там, где настигли его удары сабли. Что послужило причиной того, что он остался жить, он не знал и не задумывался никогда. Наверное, его череп оказался слишком крепким, а тело готовое к ранам. А может, боги позаботились о том, чтобы он отомстил. Он потерял много крови, был без сознания, почти не дышал. Когда наутро немногочисленные оставшиеся в живых горожане стаскивали трупы в высохшую от зноя саванну, где выкопали свежие братские могилы. До него в тот день очередь не дошла. Трупов было много, а могильщиков слишком мало. Он очнулся ночью, от прохлады, накрывшей его росой, выступившей на запекшихся от крови губах. Облизав живительную влагу шершавым от сухости языком, он смог сдвинуть с места свое тело. Всю ночь он полз, собирая росу со всего, чего только можно. Страшно хотелось есть. Ему повезло, он нашел порванную и затоптанную в пыль суму одного из защитников города, в которой был кусок высохшего сыра, жесткая сухая лепешка, с куском вяленого мяса, и тыквенная бутыль с водой. Насытившись и напившись, он пополз дальше, и своим телом нащупал закопанный в землю метательный африканский нож, с причудливыми отростками лезвий. Утром он затерялся в сухой жухлой траве саванны, постепенно переходящей в полупустыню, и снова потерял сознание до ночи. Так он и двигался дальше понемногу, питаясь пойманными мелкими животными, ящерицами и змеями, а также найденными яйцами страуса. На третьи сутки он смог встать и двигался пешком, пока не добрался до небольшого ручья, чье русло густо заросло колючим кустарником, ставшим ему надежным убежищем на многие месяцы. Через полтора месяца, когда его раны, изуродовавшие все тело, зарубцевались, он отправился в город, чтобы найти тело сестренки и увидеть, что стало с городом. Его и раньше жилистое тело стало высохшим, как у отшельника, ведущего полуголодный образ жизни, или как у узника концлагеря. Только бешеный огонь в глазах, больше похожий на блеск глаз сумасшедшего, выдавал в нем живого человека, выжившего там, где все остальные погибли. Все, о чем он думал, это была месть. Только месть двигала его вперед, только ради нее он жил, только она служила ему пищей. Его сердце умерло, а тело его не волновало вообще. Только мозг, анализируя полученную информацию, работал в экстренном режиме, направляя тело и волю в нужное русло. До города он добрался через сутки. Стоя на пепелище, глядя на остатки когда-то высоких стен, стоявших здесь еще со средних веков, он не плакал. Дикие звери давно уже растащили остатки несчастных, которые не были вовремя захоронены, и его тело, не найденное утром, также посчитали утянутым дикими зверями. Сестренка погибла, так же, как погибли и все его родные, удобрив сухую африканскую землю своей кровью и плотью. Настал и его черед поливать ее, но не своей, а уже чужой кровью. Ему нужна была пища и оружие. С одним ножом он мог убивать только мелкую дичь, крупная была ему недоступна. Копаясь в развалинах, он надеялся найти что-нибудь из оружия, думая, что воины Рабиха и так были нагружены награбленным добром, чтобы тщательно просеивать землю и искать потерянные в битве клинки. Он был прав. Двое суток он тщательно обыскивал место, бывшее когда-то столицей султаната Борна. Его добычей стало широкое лезвие от копья, два ножа, кинжал и старый бронзовый хапеш, брошенный, вероятно, из-за того, что был никому не нужен, после получения гораздо лучшего оружия. Забрав все находки, а также, чудом оставшиеся целыми, глиняные чашки и несколько высохших бутылочных тыкв, он засобирался обратно, в свои кустарники, воевать со змеями и тушканами, и учиться убивать. Так жил он полгода. Благодаря звериной интуиции и поистине железному здоровью выжившего вопреки всему, он значительно окреп и уже не походил на ожившую мумию, сходство с которой придавали ему давно истлевшие на нем тряпки, бывшие когда-то дорогой одеждой. Его бурнус был потерян еще в бою, может, он не смягчил удар сабли, как и плотный халат из верблюжьей шерсти. Остальная одежда давно развалилась, и он ходил в травяной юбке. Его чутье охотника обострилось до невозможности, так, что он даже слышал полет мухи ЦЦ, готовившейся его ужалить, и шуршание королевского скорпиона, пробиравшегося по земле в поисках своей добычи. А ведь мухи ЦЦ летают, практически, бесшумно, в отличие от обычных домашних мух, которые своим надоедливым жужжанием выводят из себя людей. Окрепнув, он покинул безлюдное место, мимо которого не проходили люди. Вся окрестная местность обезлюдила, благодаря опустошениям, нанесенным войском Рабиха. И он пошел в сторону, в которую ушли его кровные враги. Ноги его не знали усталости, а мозг выдумывал кары и казни, которым он был готов подвергнуть своих врагов. Руки делали и сооружали различные ловушки, которые подсказывал ему его изощренный мозг. Как шел, скрываясь и буквально растворяясь в саванне. За время дикой жизни он многому научился, а особенно прятаться. Дойдя до одного из селений, в котором находилась застава воинов Рабиха, он затаился, рассматривая их жизнь, а потом стал нападать. Нападал он, как правило, ночью. В селении стали пропадать, один за одним, воины. Их находили, но без головы, с отрубленными конечностями, с вырванным сердцем, почками и печенью. Одному повезло, он остался жив, хоть и был сильно ранен, его просто вовремя спохватились, но рассказать он все равно ничего не смог. Уходя, Кат отрезал ему язык. Оставшиеся в живых, воины попытались устроить облаву на неизвестного врага. Их было 10, а он один. Но все они погибли, преследуя его. Кто-то оступился, попал в яму и сломал ногу, и был добит позже. Кто-то поранился о ядовитый дротик, внезапно вылетевший из кустов. Кто-то попал в волосяную петлю и погиб, пытаясь сбросить ее, поранившись об острые ядовитые шипы, разбросанные рядом. Оставшиеся впали в панику и были уничтожены, когда бежали в ужасе назад, ударами в спину. Собрав их оружие и вещи, Кат ушел. Вскоре, по окрестным деревням, а потом и в близлежащем небольшом городе, стали поговаривать о безвестном мстителе, убивавшем с особой жестокостью воинов Рабиха. Рабих вызвал к себе Аль-Максума. «Что творится в моих землях, Максум? Или я больше не хозяин их? 1000 дней я потратил в бесполезных усилиях по завоеванию этих земель, и теперь безвестный демон, в обличье человека, посмел бросить мне вызов. Возьми 200 воинов и выследи его. Поймай и приведи мне его живым или мертвым, но только не отрезай его голову, это удовольствие оставь мне. Ты слышал, Аль-Максум? Да, мой господин, я услышал вас. Слушаюсь и повинуюсь. Да продлит Аллах ваши дни, о, повелитель». Собрав воинов, Аль-Максум отправился на поиски мстителя. Искать его долго не пришлось, и вскоре они уже загоняли человеческую дичь. Шакал долго сопротивлялся и был уже почти пойман, когда, вдруг скатившись на дно небольшой ложбины, он исчез, как будто сквозь землю провалился.